Глава 16. Марат прощается и с полковником, и с Юлией, я же только машинально киваю, погруженная в свои мысли. Если я до этого думала, что Сергей, воспользовавшись моментом, сломал мне жизнь, но не допустила, чтобы это же случилось с Кирой, то теперь меня просто разрывает на части от ярости, бессилия что-либо исправить из-за собственной глупости. Мы найдем возможность сделать так, чтобы он за все ответил. Наконец, поворачиваюсь к Марату. Я хочу, чтобы он сгнил на зоне. Хочу, чтобы каждый его день походил на ад, где он бы горел заживо. Ладно, мы это все обсудим. Обещает он мне. И сделаем все, чтобы он получил по заслугам. Сейчас ты просто кипишь, а нам нужна рациональность. Марат будто не понимает, что сейчас его спокойствие не действует на меня в позитивном ключе, а только больше раздражает. Но остыть, наверное, все же не помешает. «Чем ты хотел сегодня заняться?» Спрашиваю я, замечая, что Кире больше не нравятся наши посиделки в кафе. «Поехали». Марат загадочно улыбается. «Ну что, малышка, развлечем маму, точнее, поможем ей выпустить пар». А дочка будто понимает что-то, как будто мысленно уже договорилась с отцом. Вернее, у них какой-то сговор. Кира довольно хлопает Марата по щеке и выдает четкое и уверенное «Дя». За руль сажусь я. Хоть и не знаю, куда мы едем, но навигатор меня ведет по московским улицам и проспектам. Марат в это время ни на секунду не отвлекается от телефона. Все пишет кому-то, пару раз звонит, но из разговоров я мало что понимаю. Тем более приходится болтать с Кирой, которая точно не рассчитывала на такое времяпрепровождение. До места назначения остается 5 минут, если верить навигации. Но я уже понимаю, куда мы едем. Это точно было запланировано для Киры, не для меня. «Думаешь, если сигануть с колеса обозрения, то станет легче?» Смеюсь я, рассматривая с парковки виднеющиеся аттракционы. «Да ее туда не пустят», — кивая на дочь. «Здесь много чего есть, так что скучать не придется». Марат убирает телефон и выходит из машины. 100 лет даже просто, в Москве никуда не выбирался. Все время бежишь куда-то, едешь, отвлекаешься на рабочие звонки, письма. А здесь, думаю, для нас всех что-нибудь интересненькое найдется. И в первую очередь пойдем лечить тебя от приступа агрессии. Мы втроем направляемся к центральному входу, и у меня снова появляется странное ощущение. Да, людей здесь много, несмотря на будний день. Я к такому не привыкла. Вернее, уже отвыкла за последние годы. Но сейчас все равно что-то не то. Я останавливаюсь и оглядываюсь. «Предчувствие такое?» — говорю Марату, пытаясь объяснить свои ощущения. «Как будто на тебя смотрит через прицел винтовки». «Не знаю». Он качает головой. «На меня так вряд ли кто-то смотрел. Но, значит, я не ошибся. Тебе надо оказаться по другую сторону прицела». И я догадываюсь, куда мы идем. Улыбаюсь. Вспоминаю, как рассказывала Марату в Мадриде о том, что я ходила с отцом на охоту. Это было наше маленькое приключение, пусть и не особо частое. Мама нас не понимала, больше склоняла меня к девичьим увлечениям. Но дело было не столько в самой охоте, сколько в проведенном с отцом времени, которого у него всегда было мало. Стрелок я пусть и не выдающийся, но вполне умелый. Правда, давно без практики. Но наше тело, наши мышцы все помнят. «Мама сейчас выиграет тебе самую большую игрушку». Смеется Марат, когда я беру в тире облегченное ружье, заряженное пластиковыми шариками. «Я такое в руках никогда не держала». Рассматриваю единственный предложенный здесь вариант оружия. «В принципе, мы в парке развлечений, а не в боевом тире. Ладно, даже если игрушку не выиграют, то хоть пар выпущу. В этом Марат прав». «Не оправдывайся, Лада», — подмигивает он мне. «Вперед!» Все-таки надо довериться своему телу. Уверенно вскидываю ружье, прицеливаюсь. С каждым нажатием на курок у меня в голове светлеет, мысли уже не хаотично прыгают, а становятся структурнее. Еще прошу я работника тира. Второй заход уже более осознанный, а не эмоциональный. Я даже искренне улыбаюсь, получая плюшевого белого зайца. «Ну вот, ты уже не похожа на грозовую тучу». Мой личный доктор довольно кивает. Теперь можно и дальше. Марат оказался предусмотрительным. Конечно, на поезд или колесо обозрения Киру не пустит даже в сопровождении взрослых. Но здесь есть развлечения и для детей от года. И, глядя на радостную дочь, я окончательно расслабляюсь. Да, она не запомнит эту прогулку, но я делаю много фотографий, где она с Маратом. У нас с ним из Европы ничего не осталось на память. А кто знает, как завтра повернется наша жизнь, так что я сохраню это все для Киры. Прикрыв глаза, втягиваю в себя запах попкорна и сахарной ваты, вареной кукурузы и ванильного мороженого. Такие семейные запахи смешиваются, и сквозь них прорывается тонкий аромат простого человеческого счастья и радости. «Спасибо», — говорю я Марату, заметив, что он наблюдает за мной. «Ты, видимо, соскучилась по работе». Снова с видом профессора выдает он очередной диагноз. «Очень», — признаюсь я. «Но моя лаборатория далеко. Я ее законсервировала несколько недель назад, ведь не собираюсь туда возвращаться, а здесь... Я даже не знаю. Может, учителем химии устроиться? Хотя я совсем не педагог». Пробивает меня на откровение относительно моего будущего. «А ведь я впервые об этом задумываюсь. Но это значит, что я готова жить дальше. Сделать следующий шаг. Деньги свои я и не трачу. Мы пока на полном обеспечении Марата». «Ты должна заниматься тем, что тебе нравится», — говорит он. «А ты с таким воодушевлением рассказываешь о парфюмерии, что это точно твое, послушай», — предлагает он уже по пути в машину. «Лазарев сдает множество помещений по всей Москве. Кстати, отличный пассивный доход. Может, у него найдется что-то и по твою лабораторию? Насчет оборудования и ингредиентов ничего не скажу, потому что в этом совершенно не разбираюсь. Но если ты меня просветишь подробнее, может, я и смогу помочь. Так что подумай, Лада». Да я готова прямо сейчас проорать, что я согласна. Могла ли я поверить, что смогу вернуться к любимому делу, когда уезжала из родного города? Тешила себя надеждой, но она была такой призрачной и больше похожей на мечту. «Зачем ты это делаешь?» Спрашиваю, когда Марат усаживает Киру и захлопывает дверь. «Помогаешь мне». И тут же жалею, что спросила. Он смотрит так, как будто я сморозила невероятную глупость. «Лада, потому что ты хороший человек, который оказался в нехорошей ситуации. Потому что ты мать моего ребенка, нашего ребенка. Поправляется, хотя я даже не сделала на этом акцент. Если я могу помочь, то я это сделаю». «Спасибо», — тихо отвечаю. По дороге Кира засыпает. Да, умаялась моя крошка, но во сне улыбается. Довольна этим днем, как и я. «Я возьму ее». Марат протягивает мне ключи, чтобы я закрыла машину. А я быстро за молоком. Щелкнув брелоком, киваю на виднеющийся магазинчик. «Вы идите, я через 10 минут буду». Подумав, Марат кивает, но повторяет про 10 минут. Я жду, пока они войдут в подъезд и иду к магазину. В небольшом зале сразу направляюсь к нужному отделу, беру сразу две бутылки. «Да, тебя одно сложно выловить», — слышу за спиной. «Нет, этого быть не может. Хотя почему нет, если... да?»